Учительница Янка. В древнейшей Ипатьевской летописи есть любопытная запись, датированная 1086 годом. В лето 6594 от сотворения мира великий князь Киевский Всеволод заложил церковь святого Андрея при Иване, преподобном митрополите. При церкви основал монастырь, в котором постриглась его дочь по имени Янка, девушка. Эта Янка собрала много черноризец и стала жить с ними по монастырскому чину. После этого в летописи неоднократно указывалось при описании важных событий, что они происходили в правлении князя Всеволода и при ее игуменстве. Значит, в жизни Киевской Руси княжна инокиня стала играть важную роль. Андреевский монастырь со временем переименовался в Янин, хотя после ее смерти он стал мужским.